Эпилог. И мы попробовали. Месяц. Целый месяц. 30 дней, 720 часов. Мы наверстывали потерянное время знакомства. Конфетно-букетный период свиданий, прогулок и жарких поцелуев перед дверью ее квартиры, когда я с жадностью голодного волка стискивал ее в своих объятиях, растягивая наше прощание до бесконечности. Она сытой кошкой льнула ко мне и мурлыкала, но все же нехотя выбиралась из своего захвата и исчезала за стальным полотном входной двери. Мы вели себя как школьники, даром что уже родители, но милашка хотела этого, а я не мог ей отказать. Я никогда и ни в чем не могу ей отказать. У меня никогда не было настоящих свиданий, как-то сказала она мне. И каждое следующее рандеву я старался разнообразить чем-то запоминающимся, тем, что останется в моей памяти на долгие годы. А спустя десятки лет, когда наши внуки спросят нас о данном периоде нашей любовной истории, мы с восхищением и улыбкой на устах поделимся с ними маленькими радостями. Мы узнавали друг друга. Я постепенно входил в жизнь сына. Желание пещерного человека утащить и запереть старательно гасил, ведь комфорт любимых и родных важнее моего эгоистичного стремления взять все нахрапом. Я просто ждал. Любил, баловал и ждал, считая минуты, отмечая дни в календаре. «Можно мы переедем к тебе?» – тихо спросила она на исходе 30-го дня. Так быстро, как в тот раз я еще ни разу не одевался. Нет, я не сбегал от своей девочки. Я жаждал скорее привести сына и все их вещи в мою берлогу. Я мечтал, чтобы каждый уголок когда-то одинокой квартиры был наполнен нашими совместными мелочами, чтобы на полу валялись детские игрушки, а в ванной на полочке не было места для пары моих флаконов со средствами для бритья, зато стоял полк разнокалиберных баночек с женскими ароматами и три зубные щетки в стаканчике и детская зубная паста с ягодным вкусом, ведь по недогляду можно и ею почистить зубы. Это значит нет? В ее больших и по-детски преданных глазах сгущались дождевые облака, обещавшие сильнейшие осадки. Молниеносно подскочил к кровати, на которой она сидела, кутаясь в простыню, все еще стыдливо прикрывая свою наготу, несмотря на то, что ее обнаженное тело я знал до мельчайшей родинки в самом укромном местечке. «Ты что?» Я обхватил ее лицо ладонями и впился жарким поцелуем в сладкие губы любимой. «Я хочу съездить за сыном и вашими вещами», разъяснил ей мотив своего спринтерского облачения. «Да?» Хлопая влажными ресницами, с надеждой в голосе уточнила Маргарита, обнимая меня за шею. Простыня сползла, явив моему ненасытному взору то, что я не мог не приласкать. За вещами мы поехали спустя час, и на пальце моей будущей жены уже поблескивало радужными переливами ажурное колечко. На свадьбе Маргарита была в упомрачительном платье, окутывающем ее стройный стан розовым облаком сахарной ваты. Моя сладкая девочка была в тот день взволнованной и смущенной, и каждый раз, когда нам кричали «горько», ее щечки покрывались румянцем. Меня штормил эмоциональной бурей. Я еле дождался момента, когда букет невесты, запущенный несмелой рукой моей теперь уже жены, улетел в толпу незамужних дам. Попрощавшись с гостями и оставив сына в надежных руках наших родителей, мы отчалили на 2 дня отмечать наш медовый месяц. Вот спустя 3 года во мне поселился страх потерять ее. «Я буду рожать сама», с упрямством молодого осла настаивала на своем моя любимая жена. Этому спору не было конца. Больше месяца после того, как срок беременности перешагнул порог 36 недель, я с маниакальной паникой настаивал на госпитализации и кесаревом сечении. Моя любимая и уверенная в своих возможностях самостоятельного родоразрешения жена с упорством отстаивала свои позиции. Показателей для оперативного вмешательства нет. Медицинскими терминами противостояла она очередным моим уговорам. «Для тебя не терпится упечь меня в больничку и устроить мальчишник?» Ехидно прищурившись, спросила она, разливая ароматный чай по чашкам. «Поймала», — улыбнулся ей, скрывая свой страх за жизнь любимой милашки и нашей еще не родившейся, но уже всеми обожаемой малышки. «Я так и знала». Рита наигранно вздохнула, возводя глаза к потолку, еле сдерживая улыбку, притворно простонала. «Но кто бы сомневался?» «Макс», — сменила она тон на снисходительный, «ты забыл, кто у тебя теща?» «Нет, я не забыл. А еще и не забыл состояние тестя все то время, что твоя мама провела в предродовой. А уж какой он был на самих родах, я даже представить боюсь, потому что когда он оттуда вышел, был бледнее первого снега». «Так ты же будешь со мной», — резонно заявила моя смелая милашка, разливая чай по чашкам. Она расставляла их перед каждым из членов нашей небольшой, пока семейки. В центре стола поставила большое блюдо с горкой съедобных блинчиков, а рядом — фиалки с медом, сметаной и вишневым вареньем домашнего производства. В тарелке у Мирона была овсяная каша с ягодами, и он с удовольствием наворачивал ее большой ложкой. Я наблюдал за ним, и чувство отцовской гордости и любви теплой волной затапливало меня. И бережно храню в памяти каждое мгновение своего отцовства. «Пап!» Да я в кашу, потянувшись за блином, обратился ко мне Мирон. «А давай мы маму к бабе Оле отвезем?» Он наклонился над столом и громко прошептал. «Я вот тоже этого боюсь». И указал глазами на объемный животик Маргариты. «Бабушка же врач, она разберется». Я еле сдержал улыбку, кивая сыну в знак поддержки его заговора. А он, расплывшись в довольной улыбке великого стратега, с аппетитом продолжал уминать завтрак. «Вот видишь, бусинка». Маргарита погладила свой живот и, обращаясь к нашей дочери, пожаловалась. «Они против нас козни строят, упечь меня в больничку хотят». «Детка». Встав со стула, я подошел к ней, положил свои ладони поверх ее, нежно поцеловал в лоб. «Мы ничего не строим, мы очень волнуемся за вас». Стал успокаивать ее. «А если все начнется ночью?» «Не начнется!» Оборвала она меня и замерла. «Уже началось!» Не шевелясь и даже не моргая, одними губами произнесла она. В голове образовался вакуум. Я смотрел на Маргариту, стараясь уловить малейшие изменения ее мимики, ища то, что мне подскажет ее внутреннее состояние. «Звони маме!» Не отрывая от меня своих испуганных глаз, она четко напомнила мне план действий, не раз проговоренный для экстренного случая. «Да». Хрустнув онемевшими пальцами, я оторвался от нее и, подхватив удивленного сына, направился с ним в прихожую. Перед Мироном поставил кроссовки, а сам поспешно набрал номер семейной службы спасения. Пара фраз, и от врача высшей категории я получил четкий план дальнейших действий, до безобразия простой и оттого самый действенный. «И сейчас приму душ, и мы поедем», держась за поясницу, из кухни в развалочку вышел Маргарита. «Еще Мирону вещи надо собрать». «Нет, дорогая». Ее сдавленный всхлип и сложившееся пополам тело разрядами в 220 вольт выбили напрочь весь страх и волнение, стопорящий мыслительный процесс, оставляя лишь понимание того, что от меня сейчас зависит все и все. Я выхватил из шкафа сумку для роддома, которую Маргарита собрала еще пару недель назад. Пройдясь глазами по списку, сверил по пунктам, все ли мы взяли. Где обменная карта? Не открываясь от проверки содержимого поклажи, уточнил у жены. «В моей сумке». С болью в голосе ответила она. Ее скрутило от очередной схватки. «Надо время засечь», — вспомнил я наказ тещи. «Пап», — раздался робкий голос Мирона. «Маме больно?» «Нет, мой маленький». Маргарита, отдышавшись, опустилась перед ним на колени и взяла его ладошки в свои. «Ну, если совсем чуть-чуть», — успокоила она его. «Ты же предлагал папе отвезти меня к бабе Оле. Вот мы сейчас и поедем. Хорошо?» Малыш кивнул и уцепился за шею Маргариты, крепко обнял ее и что-то прошептал ей на ушко. «И я тебя люблю». Она поцеловала его в щечку и добавила. «Я сейчас быстренько переоденусь, и мы поедем». «А так ты поехать не можешь?» Удивился я ее желанию в такой момент еще прихорашиваться. «Что не так в твоих лосинах? Или футболка не того цвета?» «Они мокрые». По секрету сообщила она мне на ухо и, поцеловав меня в щеку, утиной походкой удалилась в комнату. Мы с Мироном переглянулись, лишь молча пожали плечами. «Если это девочки, не говори им ничего!» Крикнула Маргарита, услышав, как ее телефон, оставшийся на кухне, заливается бодрой мелодией. «Почему?» Уже держа в руке верещащий аппарат, удивился я. «Я думаю, Амир и Антон тебе спасибо не скажут, если из-за волнений роды начнутся еще и у их жен. И почему мы с мужиками не настояли на их совместной госпитализации? Сроки у них одинаковые. Плюс-минус несколько дней. Вот и лежали бы в одной палате. Им не скучно, и нам спокойно». Ответил на звонок и ничего лучше не придумал, как сослаться на водно-гигиенические процедуры, мешающие моей любимой жене взять телефон самой. Пообещал, что она перезвонит, как только освободится. «Я готова». И последующие 6 часов я вовек не забуду. Мирона взял на себя Слава, увезя его на дачу, дышать свежим воздухом и общаться с 3-летним дядей Артемом. А я ни на шаг не отходил от моей любимой, массировал ей поясницу, делал вместе с ней дыхательную гимнастику, утирал бисеринки пота, выступающие на ее лбу во время самых сильных схваток, и молча молился о скорейшем прекращении этого кошмара. Видя, через какие муки она проходит, клятвенно пообещал сам себе, что о третьем малыше даже заикнуться не посмею. Апогеем дня стали сами роды. Они запечатлелись в моей памяти адскими муками и болью в ладони, которую моя миниатюрная жена сжимала с такой неимоверной силой, что, казалось, у меня с хрустом ломались кости. Но первый всхлип нашей новорожденной малышки, ее маленькое тельце, лежащее на вздымающемся в неровном дыхании груди Маргариты, и слезы умиления в глазах жены смыли всю усталость прошедшего дня. Целуя Риту, я сотый раз признался ей в любви. Она мой мир, моя вселенная, моя Маргарита и двое наших детей. По скриптум. Моя клятва пошла прахом, когда спустя 2 года на современном домашнем тесте на беременность нам подмигивал улыбающийся смайл. Беременна. 4 недели. Малышка светилась тихим счастьем, как рождественская елка, под праздничное мерцание которой мы предавались страсти, как только укладывали спать детей. И все мои страхи, всплывавшие черным облаком воспоминаний тех 6 часов в роддоме, растаяли лишь от одной ее улыбки. А когда на первом скрининге нас обрадовали двойней, я категорически заявил, что уж в этот раз все будет так, как я сказал. Да, и тут наши дети все решили за нас. Накануне дня госпитализации, поздно вечером, когда все уже сладко спали, Ритин тихий разговор по телефону разбудил меня. Она общалась с мамой. В общем, думаю, не стоит говорить, с какой крейсерской скоростью я вез ее в роддом, потому что схватки были настолько частыми, что засекать между ними время передышки не было смысла. А спустя час я стал многодетным папой. И 5 звезд, вытатуированных на моем теле много лет назад, теперь приобрели значимость. А Маргарита любила обводить их по контуру своими тонкими пальчиками, когда, разомлев после бурных ласк, укладывалась головой на мой пресс, щекоча своим неровным дыханием кожу.